мы уже порождаем разделение на я и гуму, и поэтому это не имеет отношения к божественному. Это оставляет вас в измерении ограниченного действия. Если не создается этого разделения, если из гун не выделяется отдельный сегмент я, мы не говорим моя гуна, то гуны просто действуют. Если это можно видеть, просто видеть, без каких-либо утверждений, без каких-либо принуждений, тогда это просто чистое действие гун. Хотя они, конечно же, будут продолжать действовать и помогать в решении повседневной задачи. А когда мы говорим «моя гуна», само это утверждение уже порождение разделения. А разделение – это отделение от божественного. So please understand, divisionlessness is divinity. There is no other divinity. Divisionlessness, freedom from divisions, is divinity. Пожалуйста, поймите, измерение, в котором прекращается разделение, измерение отсутствия разделения, это божественное. Никакого другого божественного не существует. The division in which you are caught up, you means mine. This division is fake, it is fictitious, it is illusion. Your real nature, that is life, is divinity, and it is full divinity. It is right here. It is not out there. The divinity is here, and in full, not in part. It is not there. So, therefore, there is no path to divinity. There is no path to truth. It is a pathless land. Because there is no way to go. Therefore, there is no method. There is no how. How is the method? How is the path? There is no how. There is no method. There is no path. It is not out there. It is here. And when there is no way to go, there is no need to have any path. There is no need to have any path. There is nowhere to go. Everything is right here. Just waking up in awareness. Just awakening of this intelligence, this divinity, which is dormant because of the activity of the I, the division. По причине того, что мы поймали ловушку, разделяющую сознание, которая говорит нам, что есть я, которая заставляет нас отождествлять себя с этим ложным, вымышленным я, мы не можем увидеть истинной природы. Истинная природа остается недоступной. Истинная природа, которая суть Бог, полный Бог, неделимый Бог, который прямо здесь, сейчас, не какая-то часть Его, а сам Он где-то там, в другом месте. А полный, единый и неделимый, безграничный. А если он здесь, то какой же может быть путь к нему? Мы можем идти к чему-то, если нет, достичь чего-то, если только это находится на каком-то расстоянии, где-то далеко. А если это здесь, если это полная природа, если это суть вещей, если это ваша истинная природа, то поэтому какой же может быть путь? Любое как – это поиск метода. А его быть не может, когда нечего искать. See, this awakening of divinity inside